Из Англии приходят вести о разорении, о самоубийствах и банкротствах купцов и промышленников, о недовольстве в народе. Значит, континентальная блокада как будто оправдывает возложенные на нее надежды. Казалось, мировая империя в зените блеска, мощи, богатства и славы. Наполеон знал, что он только силой покорил Европу и только страхом держит ее. Но Англия не сдается. Русский император явно лукавит, ничем не помог ему в только что окончившейся войне и только прикидывался, будто воюет с Австрией. Испанцев истребляют, уничтожают массами, но они продолжают сопротивляться и борются с неукротимой яростью, и на них по-прежнему нисколько не влияют никакие ваграммы, никакие новые победы императора, никакой обновленный и усилившийся престиж мирового победителя. Вокруг Наполеона были преданные ему маршалы вроде Жуно, или умные честолюбцы вроде Бернадотта, или тонкие аристократические изменники вроде Талейрана, или исполнители вроде Савари, готовые по первому знаку Наполеона расстрелять родного отца, или холодные жестокие проконсулы и сатрапы вроде Даву, которые способны были, не задумавшись, сжечь Париж, если бы для пользы службы им это показалось нужным. Или честолюбивые, самолюбивые, бездарные, сварливые императорские братья и сестры, которых он сделал королями и королевами, но которые не переставали на что-то жаловаться и с кем-то ссориться и причинять императору только хлопоты и раздражение. Предстоит еще много войн. В этом Наполеон не сомневался, как не сомневался никто во Франции, что уже отлита пуля, которая его убьет, это тоже было весьма возможно. Наполеон великолепно различал, что он делает во Франции, для старых департаментов в качестве французского государя, от того, что он делает в качестве императора Запада, короля Италии, протектора Рейнского союза и так далее, и так далее. Первое он считал прочным, имеющим долгую жизнь. Второе держится, пока он жив. Нужна династия. Нужен наследник, которого Жозефина уже не даст, следовательно, необходима другая жена. Теперь, когда регенсбургская пулевая рана и отточенный кинжал штабса настойчиво напомнили, на какой хрупкой нити держится все созданное Наполеоном, вопрос о династии сделался для него особенно важным. Тома и тома, написано французскими историками о Жозефине, о ее жизни и приключениях, о ее разводе, о ее глубоком обмороке, когда Наполеон впервые сказал ей внезапно, что он должен развестись с ней и жениться на другой, о волнениях самого императора. Для нас этот эпизод интересен лишь как звено в цепи политических событий, развернувшихся после ваграма, поэтому будем кратки в рассказе об этих событиях. Если Наполеон любил когда-нибудь женщину, страстно и неповторимо, то, конечно, это была Жозефина, первые годы после выхода ее замуж за него, бывшего моложе ее на 6 лет. Никогда и никого он уж так не любил, даже графиню Валевскую, не говоря уже о других женщинах, с которыми вступал в короткую или более длительную связь. Но это было давно. В 1796, в 1797 годах, когда он писал Жозефине из своего итальянского похода пламенные, дышащие страстью письма. Наполеон не расстался с ней, когда узнал, что у нее были в его отсутствии увлечения, и хотя утратил прежнее пламенное, страстное чувство, однако все-таки любил ее. Шли годы. Мужа своего она сильно побаивалась. Он категорически воспретил ей даже ходатайствовать перед ним за кого бы то ни было, и, отказывая просителю, не забывал прибавить. Ясно, что он никуда не годится, если за него хлопочет императрица. Он ненавидел даже эту самую слабую форму вмешательства женщин в государственные дела и вообще в дела. Что Жозефина была весьма пуста и ни о чем не умела думать, кроме платьев, бриллиантов, балов и иных развлечений, против этого он не возражал. Говорили же в тогдашних светских кругах, что если Наполеон подвергает всяким гонениям госпожу Сталь, то не только за ее либеральный образ мысли и оппозиционный дух. Это бы он еще мог извинить, но за то, что она умна и начитана. А уж этого качества, неприличного, по его убеждению, для женщин, он никак простить не мог.